Глава 4. «Кажется, сегодня нас будут убивать», – прошептал Верон, стоящий рядом со мной. «С чего такие выводы?» – также шепотом поинтересовалась я, неотрывно наблюдая за магистром Шанкарашем, лениво постукивающим кончиком хвоста. «Он в боевой полутрансформации, значит, недоволен. А когда магистр недоволен, он гоняет нас до изнеможения. На следующий день после этого у меня лично только одно желание – сдохнуть». «А по виду и не скажешь, что магистр такой зверь». На мое замечание парень многозначительно посмотрел на Змеелюда, а затем хмыкнул. «Это было образное выражение», – смутилась я. На самом деле магистр выглядел весьма устрашающе. Начиная от кончика хвоста, покрытого черной блестящей чешуей с золотисто-бирюзовыми вкраплениями, и заканчивая шипастыми наручами, которые могли стать оружием в ближнем бою. «Адепты, 10 кругов по залу, после этого стандартная разминка. Адепт Камали, вы можете начать с одного круга, затем подойдете ко мне». Кивнув, я повернулась следом за парнями и побежала. С трудом, поскольку дополнительная ткань вокруг талии не только служила утяжелением, но и сковывала движение. Зато я наверняка выглядела убедительно в своей маскировке, слегка неуклюжая и медлительная. Круг дался легко, но легенда обязывала изобразить одышку и вытереть пот со лба. Видимо, слегка переиграла, поскольку поймала на себе задумчивый взгляд магистра. Этот взгляд был почти осязаем, скользя с головы до пяток и обратно все время, пока я шла к Шанкарашу. «Адепт Камали, вы когда-нибудь держали в руках оружие?» «Нож считается?» – скромно уточнила я, прикрыв ресницами глаза. «Как выяснилось в ходе последних событий, я неплохо метаю столовые приборы». «К этому мы вернемся чуть позже. Сейчас меня интересует владение мечом». «Совсем не мое. Руки быстро устают от тяжести». Тут не соврала ни словом. С мечом мои отношения не заладились сразу. Сколько бы я ни занималась, держать его было очень сложно. Тонкие запястья и изящные пальцы не предназначены для тяжелого оружия. Поэтому я с радостью сменила его на парные клинки из закаленной мариинской стали. Дядя подарил их мне на 10-летие, чем вызвал негодование у мамы с кормилицей и полный восторга писк у меня. С тех пор каждый день я усиленно тренировалась с дядей или в одиночестве. Упорно оттачивала свое мастерство и гордилась успехами, с легкостью отбиваясь от нежити и нечисти, как магией, так и с помощью клинков. «Сейчас проведем небольшую тренировку. Хочу посмотреть на вас». «Да, магистр». Взяв из протянутой руки Змеелюда меч, я невольно поморщилась. Смогу продержать его 5 минут, не более. Я еще даже не успела занять стойку, как почувствовала движение, и тут же ушла в сторону с линии атаки. Меч просвистел буквально в паре сантиметров, обдавая меня легким колебанием воздуха. Но тут же последовал еще один выпад, который пришлось парировать. Удар был легким, почти как касание. Каждое столкновение стали походило на проверку моей силы и выносливости, навыков. Я старалась не сильно демонстрировать способности, но магистру, кажется, хватило и этого. «Закончили», – произнес Змеелюд и кивнул мне, позволяя опустить меч. Выдохнув, я кое-как разжала напряженные пальцы и поморщилась. Запястья и мышцы предплечья подрагивали, обещая уже завтра с утра массу не самых приятных ощущений. Оставалось надеяться, что в Академии имеются лечебные мази для перезанимавшихся адептов. Дальше началась общая разминка и парные тренировки ребят, прошедшие мимо меня. Я сидела в уголке и наблюдала за техникой парней, внимательно слушая замечания магистра Шанкараша и запоминая сильные и слабые места своих товарищей. Правы были Мор и Влад, северянин оказался потрясающим мечником. Он тренировался с магистром, и в этот момент оба напоминали двух змей, обменивающихся быстрыми жалящими выпадами. «Хорош?» – спросил чернокнижник, падая рядом со мной на скамейку. «Да, техника шикарная». «Иногда я ему жутко завидую», – вздохнул Морканд, потирая запястье. У дитя природы, судя по всему, были те же проблемы, что и у меня. Посмотрев на несчастное лицо парня, я сжалилась и взяла его за руку, начиная аккуратно массировать. «У-у-у!» – простонал Мор, прикрывая глаза. «Еще чуть-чуть, и я либо влюблюсь, либо позову тебя замуж». «Хм, а это исключающие варианты? Тогда второе не рекомендую. Как нелестно такое слышать но мне придется разбить твое сердце отказом». «Обещаю честно страдать несколько часов», — хмыкнул блондин, а я улыбнулась. Моркант вызывал недоумение. С одной стороны, прямолинейный, как тонкий ствол молодого дерева. С другой — милый и не лишенный чувства юмора. Влад тоже был весьма необычным. Мальчик-загадка. Но при этом очень ответственный и преданный своему делу. Несмотря на то, что мы были мало знакомы, я уже испытывала симпатию ко всем троим. И верила — сработаемся и сдружимся. «Занятие окончено», — объявил магистр Шанкараш, дождавшись, пока мы построимся. «На следующей паре у вас будет спарринг со старшекурсниками. Можете идти. Адепт Камали, задержитесь, пожалуйста». Я остановилась, моя троица тоже. «Адепты, на выход!» начал было Моркант, но под недовольное шипение замолчал и хмуро посмотрел на ребят. «Мы за дверью подождем». Когда мы остались наедине, магистр некоторое время молчал, внимательно меня разглядывая, а затем негромко заговорил. «Знаешь, у каждого мечника есть свои определенные приемы, передающиеся из поколения в поколение, от учителя к ученику. Твой стиль мне знаком, девочка. Сокол был одним из немногих, кто достиг моего уровня, и по праву считается одним из лучших». От слов магистра меня пробила нервная дрожь, но я постаралась ничем себя не выдать, крепко сжав руки в кулаки. «Кем он тебе приходится?» «Он был моим учителем. Приезжал в гости, показывал приемы и помогал их отрабатывать». «И ничего более?» «Он не мой отец, если вас это интересует». «Не совсем, но неважно. Я предлагаю тебе индивидуальные занятия. Ты отлично владеешь мечом, и среди однокурсников компанию тебе может составить только Айсберг». Поймав мой недоумевающий взгляд, магистр пояснил. «Олан, он хорош, но с тобой сражаться не будет». «Почему?» «Ты девушка, а он воин Белого Севера. Для них женщина приравнивается к богине. Не удивлюсь, если в скором времени он будет носить тебя на руках». Глядя на мое смущенное лицо, магистр хмыкнул. «Ага, значит, уже носил». Белый Север был отдельной территорией, почти концом света, где царила вечная ночь, холод и льды. Выходцы оттуда действительно были другими. Мужчины – суровыми воинами и сильными магами, а женщины – бесчувственными ледышками, которых возносили в статус богинь, поскольку девочек у этого народа рождалось очень мало. А привезенные жены надолго не задерживались в снежном краю. «Ты смогла одолеть тварь в корчме, но многие адепты считают это везением. Докажи им, что ты полноправный член команды, что можешь прикрыть их спины, и тогда они признают в тебе товарища». «Благодарю за совет, магистр. Значит, я буду заниматься с вами?» «У меня на примете есть более интересная кандидатура. Приходи в зал после занятий и захвати свое оружие. Ты ведь привезла его с собой?» «Да, магистр». «Тогда беги, буду ждать тебя вечером». Не прощаясь, я покинула тренировочный зал, даже не представляя, кто же станет моим напарником. «Все в порядке?» – поинтересовался Влад вместе с другими ребятами, ожидавшие на улице недалеко от входа. «Да, обсуждали индивидуальные тренировки». «Ты скажи, если магистр будет зверствовать. Я с ним поговорю», – пробасил Олан, вызывая у меня улыбку. «Спасибо вам, ребята. Я очень рада, что попала в вашу группу, честно». «А уж как мы рады». «Только предлагаю продолжать радоваться в другом месте. Погодка сегодня примерская». Погода действительно оставляла желать лучшего. Порывы ветра голодной стаей завывали среди темнеющих башен. Они то и дело кидали в темные провалы окон неизвестно откуда принесенные листья, а иногда и обломки веток. Мелкая морось грязными ручейками стекала с покатых крыш, глухой капелью падая в водостоки. Кажется, я даже видела пару снежинок на фоне темнеющего неба. Сумерки в этом месте наступали удивительно рано, вначале окутывая все густым туманом, следом за которым стелилась мгла. А утром свет пробивался лишь к 9, рассеянными лучами освещая каменные классы и коридоры. Сейчас нас не сдувало только благодаря артефакту, удерживающему вокруг физический щит. От очередного заунывного завывания я вздрогнула и передернула плечами. По телу пробежала толпа мурашек, заставляя волосы встать дыбом. «Раяна, все в порядке?» – спросил Олан, заметивший мою реакцию. «Не знаю. Странное ощущение. Словно эта буря магическая, насланная». «Знаешь, при других обстоятельствах я бы сказал, что ты нагнетаешь», – задумчиво произнес Мор, просовывая руку сквозь щит и собирая в ладонь капли дождя. «Но, памятуя о событиях в корчме, я готов прислушаться к твоему предчувствию. Есть предположение, что происходит?» «Нет, но я ощущаю это как приближение чего-то страшного». «Сегодня излом осени», – тихо произнес Влад, закидывая голову к небу и разглядывая серую хмарь. «Единственный день, когда над всеми городами и деревнями Империи поднимаются защитные пологи, а боевики покидают границы с запретным лесом». «Почему?» «Они прячутся от князя и нечестивой свиты. Сегодня их день. Раз в год запретный лес пустеет, изрыгая из своего нутра тварей, живущих там. Они разбредаются по всему миру в поисках добычи, не успевшей скрыться под защитным пологом. Однажды я своими глазами видел бой боевиков и личий». «Страшное зрелище!» – произнес Влад, передернув плечами. «А самого князя ты не видел?» «Никто не видел. Из живых. Одного его взгляда хватает, чтобы уничтожить тело и душу». «Ну и кто теперь ее пугает?» – хмыкнул Мор, заметив, как я вздрогнула от слов чернокнижника. «Прости, я думал, ты слышала эти истории». «До меня долетали лишь их отголоски». «Ничего, мы поможем восполнить пробелы», – многообещающе заулыбался Морканд, чем вызвал у меня разумные опасения за свое психическое здоровье. Решив больше не тратить перерыв между парами на болтовню, мы отправились переодеваться. А после перекуса парни повели меня знакомиться с новым преподавателем, о котором за прошедшие 2 дня я уже была наслышана. Адептки говорили о нем с придыханием, восторженно сверкая глазами. А вот адепты явно недолюбливали, отзываясь весьма сухо как о предмете, так и о самом преподавателе. Устроившись на своем месте рядом с Владом, я принялась рассматривать аудиторию. Как по мне, здесь было чересчур мрачно. Повсюду висели чучела опасных существ с жуткими вставками вместо глаз. Книжные шкафы ломились от бестиариев и справочников про нежить и нечисть нашего мира. «Добрый вечер, адепты!» По аудитории разлился бархатный голос, приятными нотками лаская слух. А следом за ним, не по-мужски плавной походкой, плыл преподаватель. Он был невероятно хорош собой. Высокий, широкоплечий, с тонким аристократическим лицом и копной золотых волос, заплетенных в причудливую косу. В сапфировых глазах его можно было утонуть после первого же взгляда. Теперь я отлично понимала девочек, вздыхавших по преподавателю, и мальчиков, негодующих в его адрес. «Рад видеть вас, адепты!» Замерев напротив моего стола, мужчина мягко улыбнулся пухлыми губами. «А что это за прелестное создание?» «Раяна Маали», – представилась я, поднявшись из-за парты. «Чудесное имя для чудесной девушки. А я – Аларий Вермонт, преподаватель бестиологии. Невероятно рад пополнению коллектива». «Спасибо», – я не удержалась от ответной улыбки. «Итак, на прошлом занятии мы закончили разбирать низшую нежить. Сейчас проведем небольшой опрос, а после перейдем к изучению нового раздела. Адепт Калир, расскажите мне отличительные особенности мертвяка». В ходе опроса досталось всем. Даже мне перепала пара вопросов, на которые, кстати, я смогла ответить. Преподаватель слушал внимательно, не перебивал и весьма деликатно поправлял, когда адепт делал ошибку. Стиль подачи материала и вовсе меня покорил. Я ловила буквально каждое слово, делала пометки и отдельно выписывала вопросы, возникающие по ходу занятия. К концу пары моя тетрадь красовалась исписанными полями, 2 дюжинами вопросов и желанием узнать как можно больше и быстрее. «Чудесный преподаватель!» «Бабник!» – коротко и ёмко припечатал Влад. «Это лишь полбеды. Чувствуется в нем какая-то гнильца!» Недовольно произнес Мор и передернул плечами. «Главное, не влюбляйся в него, Раяна!» Серьезно попросил Олан, а затем смущенно отвел взгляд. «Не хочу, чтобы ты становилась одной из них!» «Из кого?» – не поняла я. Парень кинул многозначительный взгляд в сторону аудитории, из которой мы только что вышли. Возле двери топталось несколько девушек. Разношерстная стайка заглядывала внутрь и глупо хихикала. Они вызывали неприятное чувство, сродни жалости. «Торжественно обещаю не влюбляться в магистра Вермонта», – официальным шепотом пообещала я парням, чем вызвала смешки и одобрительное кивание. «Вы куда сейчас?» «У меня дополнительные занятия», – вздохнул северянин, явно не испытывая радости по этому поводу. «А нам с Владом нужно в библиотеку. Уже на следующей неделе сдаем доклад по скорости разложения оборотня в пустынных условиях». «Надеюсь, сдавать будете письменно? У меня нет ни малейшего желания про это слушать». «А придется, Раяна. Наш преподаватель по некромантии весьма увлекающаяся личность. О, сколько чудесных открытий готовит для тебя его пара!» Мечтательно протянул Мор, заставляя меня передернуть плечами. Вот что-что, а некромантию я никогда не любила. Как маг-природник я предпочитала созидать, а не разрушать. А некроманты, в моем понимании, занимались именно последним. «А ты куда?» «Пойду переписывать конспекты, а потом на дополнительные к магистру Шанкарашу». «Хочешь, пойду с тобой?» – благодушно предложил Олан. «Это очень мило с твоей стороны, но я все же надеюсь справиться со Змеелюдом самостоятельно. Но если что, обязательно вам пожалуюсь». «Ловим на слове», – серьезно кивнул Влад, после чего мы распрощались. Погода за окном с каждой минутой становилась все хуже. Разряды молний прошивали небо, подсвечивая тяжелые свинцовые облака загробной синью. Пару раз мне слышалось в раскатах грома ржание лошадей, но я списала это явление на свою буйную фантазию. Мало верилось, чтобы князь запретного леса действительно объезжал мир в поисках жертвы. Сказки все это, призванные придать налет мистики обычной осенней грозе. В назначенное время, слегка промокшая, но полная энтузиазма, я стояла в зале и с опасением рассматривала двух магистров. «Адептка Маали, смелее, мы не кусаемся!» Ну, я бы поспорила с этим утверждением Змеелюда. Насколько мне было известно, представители его расы кусались, и еще как. Во время полной трансформации через укус впрыскивался парализующий яд, а затем, в зависимости от ситуации, враг добивался либо с помощью хвоста, ему ломали шею, либо с помощью все тех же зубов. «Адептка Маали!» – кивнул мне куратор и повернулся к коллеге. «Признаюсь, неожиданно. Я просил подобрать девочке хорошего учителя, но не думал, что выбор падет на меня». В голосе магистра Дакре послышались одновременно недоумение и веселье. «Сомневаешься?» – спросил Шанкараш. «Немного. Ей бы кого-нибудь помягче». Слушая этот разговор, я реально обиделась. И даже не на то, что обо мне говорили в третьем лице. «Поверь, эта малышка тебя приятно удивит». «Неужели?» – задумчиво спросил куратор. «Куратор, я очень хороший боец», – поспешила вмешаться в разговор. «Если магистр Шанкараш выбрал его, значит, мне действительно было чему поучиться у Дакре». «Что ж, разомнемся, адептка, посмотрим на ваш уровень владения клинками». «Поддерживаю», – кивнул Змеелюд. «А после этого...» «Разработаем программу тренировок и график. Вы уже записались на дополнительные занятия к кому-то из преподавателей?» «Еще нет. А так можно было?» Скрыть вопросительную интонацию в голосе не удалось. «Да, вы можете выбрать три факультатива. От себя советую обратить внимание на зельеварение, некромантию и боевые искусства», серьезно произнес куратор, скидывая с себя куртку и оставаясь в свободной светлой рубашке, подчеркивающий шоколадный цвет глаз. «Спасибо за совет, магистр». «Готовы, адептка?» Дождавшись моего кивка, магистр Дакре начал тренировку. Внимательно наблюдая за каждым движением, я намеренно пропускала атаки, изучая противника. Куратор двигался плавно, легко уходя от моих выпадов, но при этом умудряясь задеть в ответ. Он был аккуратен, стараясь не ранить, а продемонстрировать слабые места. С одной стороны, такое бережное отношение подкупало, а с другой могло стать проблемой. Если он не разглядит во мне достойного соперника, то все наши дальнейшие тренировки так и останутся легкими заигрываниями. Или того хуже, куратор подсунет вместо себя кого-нибудь попроще. А это мне было совершенно невыгодно. Я уже успела рассмотреть за ленивыми движениями искусность мастера. В нем чувствовалась сила, властность, боевой опыт, а также умение держать себя. А Яр Дакре наверняка был из высшей аристократии, но по неизвестной мне причине скрывал это, впрочем, как и я сама. Так что на мгновение замерев, чтобы сделать глубокий вдох, я уже иначе оглядела противника. ни магистра с хмурой морщинкой между бровей, и даже не своего куратора. Я смотрела на потенциальную опасность и просчитывала варианты ее нейтрализации. Старалась предугадать действия, каждый шаг и замах. И когда противник открылся, чтобы сделать очередной выпад, ушла в бок, оставляя на рубашке мужчины длинный порез. Для магистра Дакре рана стала неожиданностью, впрочем, как и для меня то, что смогла подобраться так близко. А вот магистр Шанкараш молча наслаждался поединком, щуря свои змеиные глаза. «Неплохо», – медленно произнес куратор, склоняя голову на бок и рассматривая меня уже гораздо пристальнее. «Очень и очень неплохо. Попробуем серьезную тренировку. Скажи, если начнешь уставать, хорошо?» «Да, магистр», – кивнула я и… оружие запело. Дальнейшая тренировка напоминала танец, опасный, но завораживающий. Мои клинки ловили удары меча, искрами рассыпаясь от каждого столкновения. Я отбивала удары и понимала, даже сейчас куратор дрался не в пол силы, на треть. Он играл, проверял и вроде был доволен спаррингом. Я тоже увлеклась, да так, что не сразу расслышала за звоном стали странный гул. Однако он заставил остановиться магистра Дакре и вызвал частичный оборот у магистра Шанкараша. «Что это?» – спросила тихо, не понимая, что так насторожило мужчин. «Прорыв!» – выдохнул змеелюд, полностью трансформируясь в жуткое чешуйчатое существо. «Мали, ни шагу отсюда, понятно?» – выкрикнул куратор, побежав следом за магистром Шанкарашем. «Закрой дверь на замок и активируй защиту, поняла?» «Да, магистр!» – кивнула я и последовала приказу сразу же, как мужчины вышли. Я всегда была умной девочкой, и если мне говорили, что лучше поберечься, прислушивалась. Потом взвешивала ситуацию, рассматривая свои поступки под разными углами, и если находила чужое мнение ошибочным, оспаривала его, приводя свои доводы. В этот раз у меня не было повода нарушать приказ куратора. Я действительно собиралась отсидеться в зале, дожидаясь ликвидации прорыва, но… кто-то меня звал. Иногда такое случалось. Как природник, я весьма тонко чувствую изменения окружающего мира. Понимаю настроение растений и диковинный язык животных. Не словами и мыслями, а скорее образами, в которых скрыт посыл. Иногда по зову силы находила раненых, которые нуждались в помощи, подбирала осиротевших малышей и выхаживала их. Кормилица, наблюдая за мной, всегда тяжело вздыхала и называла своей талантливой девочкой. Родители и вправду щедро одарили силой, вместе с которой на плечи легла большая ответственность. Поэтому я развивала не только магические таланты, но и училась быть воином. Эти мысли пролетели стрелой, потонув в несмолкающем зове. Кому-то была нужна моя помощь. Кто-то маленький нуждался в защите, вкладывая в свой зов весь страх и непонимание. Гроза вошла в полную силу. Дождь лил сплошной стеной, а непрерывные сполохи молний освещали все вокруг потусторонним светом. Где-то у ворот слышались крики и взрывы заклинаний. Верещали и рычали, пока невидимые мне твари, но я не расслаблялась, прекрасно понимая, что они могут в любой момент оказаться здесь. Вот только страха не было совсем. Он отступил, когда в душе созрело понимание. Кому-то нужна моя помощь. Так было всегда. Когда рядом находился кто-то сильный и опытный, я чувствовала себя маленькой и слабой, вверяя свою жизнь в чужие руки. Но все кардинально менялось, когда за защитой обращались ко мне. Внутри словно вскипала дремавшая ранее сила, наполняя тело и разум решимостью. Сейчас во мне плескалась именно эта сила. Я знала, что нужна, чувствовала потребность защитить и стремительно шла на зов, даже понимая, что это может быть ловушка. Отчего-то внутри крепла уверенность, грядущая встреча изменит все. Изменит мой мир. Зов вел мимо двора к одному из проходов в стене, на который я обратила внимание еще днем. Взмахнув рукой, я сплела небольшое заклинание и послала вперед несколько сверкающих сфер, чтобы разогнать сгустившуюся темноту. Сырые каменные стены, обилие паутины, гулкое эхо моих шагов и зов, становящийся все ближе, все отчетливее. Не знаю, сколько я шла, пока проход неожиданно не привел меня в большое помещение. Кажется, это был подвал или что-то похожее на него. Пол оказался сырым и неровным, чавкающим звуком, сопровождая каждый шаг. Кое-где с потолка стекала вода, журчанием рассеивая густую тишину. Посреди этой грязи и подгнивших деревянных балок я увидела светлое пятно. Маленькое и трясущееся создание жалось к одной из каменных опор. «Ну и кто это у нас тут такой замечательный?» Негромко произнесла я, но мой голос неожиданно превратился в эхо, заскользившее вдоль стен. Комочек вздрогнул и попытался отползти, но его лапки увязли в жадной жиже. Ускорив шаг, я приблизилась к зверю. Почувствовав меня, он запыхтел, а затем захныкал, окончательно убивая мой инстинкт самосохранения. Призвав силу, я аккуратно освободила лапы малыша от налипшей грязи. Затем сняла куртку и, накрыв зверя, подхватила его на руки. Мгновение, и я увидела мордочку медвежонка. Слепые глаза только-только начали открываться. Черный нос сердечком выделялся на фоне серой шерстки, кое-где измазанной грязью. Самый обычный детеныш, если не считать странные наросты на лбу, похожие на хрящевые рожки. «Как ты тут оказался, маленький? И где твоя мама?» Медвежонок повел носом, дернулся пару раз и, перевернувшись, мягко заурчал, прижимаясь ко мне всем телом. Замерз, бедненький. Как оказалось, прижаться ко мне захотел не только малыш. Бросок я почувствовала интуитивно и плавно перетекла в бок, одновременно с этим призывая свою стихию. Моментально влажная земля стала вязкой трясиной, тут же схватив в плен бросившееся на меня существо. Его всосало практически по пояс. Ни в многочисленных книгах, ни на практике я не видела ничего даже отдаленно похожего. Какой-то большой червь с лапами, как у кузнечика, и покрытый слизью. Огромный круглый рот с множеством зубов открывался в безмолвном крике, вызывая волну дрожи по всему телу. Пара минут промедления, и эта тварь могла бы сожрать моего Мишку. Моего! От осознания возможной трагедии волна ненависти прокатилась по коже, а затем выплеснулась в окружающий мир. Земля пришла в движение, создавая мою любимую ловушку – мясорубку. Я не собиралась жалеть страшную тварь, явно пролезшую из другого мира. Несколько мгновений, и все было кончено. Но я, не дожидаясь, уже спешно покидала подвал, направляясь в свою комнату. Медвежонка срочно требовалось отмыть, проверить на наличие ран и покормить. Каким-то чудом, незаметно миновав двор, по которому рыскали иномирные твари, я уже не таясь спешила по пустым коридорам. К моменту, когда я перешагнула порог своей комнаты, я была абсолютно уверена – моя находка из другого мира. Но Кхасар мне в свидетели, я никому не позволю обидеть пуговку.